что при подходе к семицветику на корабле разразился скандал, окончившийся дракой. Капитана отправили в больницу в фиолетовой зоне, а Стесси, обидевшись на Юнгу, улетела с наемниками в зеленую зону семицветика. — Обиделась? За что? — заволновался Джим. — За то, что вы сообщили ей, что как только капитан придет в себя, вы улетите с этого курорта, чтобы быть от нее как можно дальше. — Да как ты смеешь? — взбеленился Джим. — Это был оптимальный, ненасильственный вариант сохранения статуса секретности базы. Если бы она начала целенаправленно ее искать, то вашу подружку пришлось бы ликвидировать. — Ну вот что, генерал, — покосившись на взбешенного Джима, — сказал Блад. — Секретность секретностью, но тут ты конкретную палку перегнул. Лучше бы поисками станица занялся. На радуге он пока не обнаружен. Вы уверены, император, что он направился именно сюда? Когда имеешь дело с безумцем, в чем можно быть уверенным? Но он грозился прибыть именно сюда, чтобы подчинить себе базу. Так говоришь, его пока что нет? Так точно, император, вытянулся генерал. Тогда подгоняй сюда флайер, мы летим к Стесси. Я хочу с ней по душам потолковать. — Это невозможно, император, — продолжал тянуться генерал. — Почему? — Пока ваш предшественник, чей мозг сейчас выводится из анабиоза, не передаст вам бразды правления, вы не можете покинуть пределы базы. — И кто меня задержит? — насмешливо спросил Блад. — Я, — лаконично ответил генерал. — У меня четкие инструкции на этот счет. «Ты это мне говоришь? Своему императору? Истинному?» Не на шутку разозлился Блад. «Арабелла, экстренный взлет!» «Прошу прощения, император, но я этого сделать не имею права», — щелкнула призрачными каблучками Арабелла. «Как только я окончательно освободилась от влияния Нолы, мне с базы был передан пакет инструкций, через которое я переступить не могу». «Что за инструкции?» — отрывисто спросил Блад. «Безоговорочно выполнять все ваши распоряжения только после официальной передачи власти. А сделать это может только Эрвин Первый, у которого для вас есть очень важное послание. Послание, предназначенное только для истинного». «Эрвин Первый. Это тот самый, чей мозг сейчас выводят из анабиоза?» «Так точно», — отрапортовала Арабелла. «Сколько это займет времени?» «Не менее 3 недель», — сообщил генерал. «Проклятие! А почему так долго? Станица на Альфе-1 вытащили из анабиоза чуть ли не за полчаса». «Погружение в анабиоз Эрвина Первого было экстренным и прошло не совсем гладко», — сообщил генерал. «А потому, чтобы вывести сознание вашего предшественника из статиса, не повредив мозг, и провести полноценную процедуру передачи власти, требуется гораздо более длительное время». «Тьфу!» «Но есть и другой путь», — спокойно сказал генерал. «Выкладывай», — распорядился Блад. «В экстремальной ситуации, в случае, если безопасности базы, а соответственно и всей миссии, угрожает непосредственная опасность, процесс передачи власти может быть ускорен и проведен без непосредственного участия вашего предшественника на этом посту». «Ускорен? Сколько это займет времени? День, два, неделю?» — жадно спросил Блад. «О, нет! Процедура займет всего 1 минуту. Нам только необходимо провести подготовительные операции. К завтрашнему утру все будет готово. Но предупреждаю сразу, это кровавый способ». «В смысле?» — насторожился капитан. «Нам потребуется ваша кровь, император». «Целуй». «С ума сошла?» — войско отпрыгнул от лягвы. «А я говорю, целуй». «Не буду». «Она наверняка, как и Блад, психованная». «Целуй». Стесси сидела в своем номере, мрачно глядя на ящерку. Оська отрицательно замотал головой и на всякий случай отполз по столу еще дальше от лягушки. Королевская лягва невозмутимо раздувала бока, снисходительно поглядывая на зелененького ухажера. «Ты мне сколько раз говорил, что любого прочитать сможешь? Хвостом в грудь себя бил. Если найдем лягву, в один момент раскалю. Считай ковчег в наших руках. Вот тебе, лягва, выколачивай из нее координаты ковчега, как хочешь». «Но на ней ментальный блок, непрошибаемый». «А мне плевать, за базар отвечать надо». «Ну зачем целовать?» «По преданиям, если поцеловать королевскую лягу, она превратится в принцессу. Блад, между прочим, тоже об этом говорил. И однажды она уже превращалась в человека и говорила на понятном всем нормальным людям языке. Так что целуй». «Ну, почему именно я? Я не человек. А давай ты ее поцелуешь. Думаю, у тебя это лучше получится». «У нас половые признаки совпадают, а я не лесбиянка. Целуй, не то кастрирую». Мордочка Оськи сморщилась. Он прикрыл глаза и начал подползать к лягушке, содрогаясь от отвращения. «Так, так, ближе, еще ближе, чуть правее». Азартно наводила его на цель Стесси. «Открой глаза, промажешь». «Не могу», — простонал Оська. Он был уже почти у цели, когда из пасти лягушки выстрелил длинный язычок, и Оська слетел со стола, схлопотав от лягвы в нос. «Я же говорил, она психованная!» Острые коготки прошуршали по платью Стесси, и поскуливающая от ужаса ящерка примостилась на плечах своей хозяйки, свернувшись вокруг ее шеи зелененьким кольцом. «Не буду я с ней больше целоваться. Считай, уже поцеловались. Облом!» Стесси тяжко вздохнула, осторожно взяла в руки лягву и вернула обратно в аквариум. В дверь деликатно постучали. Стесси кинула взгляд на экран монитора. Около ее номера нетерпеливо топтался Греф, тревожно озираясь. Девушка отдала команду на разблокировку дверного замка. «Заходи, открыто». Греф поспешил просочиться в номер и тщательно закрыл за собой дверь. «Как успехи?» — кивнул он на лягушку. «Полный провал. Похоже, она предпочитает иметь дело только с Владом». «Ясно. Мы в дерьме». «Еще в каком? А ты чего такой всопорченный?» «Боюсь, у нас проблемы, королева. Я приказал ребятам с водкой завязать, привести себя в порядок и быть готовым ко всему». «Что за проблемы?» «Еще не знаю». «Нормально», — фыркнула Стесси. «Ничего не знаешь, а всех на уши ставишь». «Обложили нас, королева. У меня на это дело нюх собачий. Я проблемы чую за парсеки. Кто-то следит за нами. Грамотно, профессионально следит». Девушка нахмурилась. Чутье адмирала не раз помогало им выпутаться из неприятных ситуаций, и пренебрегать этим было нельзя. «Как думаешь, чья работа?» «Пока вижу только четыре варианта. ГБ Кофе, база Станец или агентура сонрианцев». «ГБ Кофе можешь исключить. Семицветик им не по карману». «Не забывай про Джима, королева. Всего-навсего полковник, а 400 миллионов на кармане имел». «Это исключительный случай. А иметь здесь агентуру на постоянной основе — бред. Вся федерация в один момент вылетит в трубу». «Но если бы ты знал, во что мне обходится здесь наша агентура, отмел бы Кофе сразу. Кстати, как у них движутся дела?» «Все силы брошены на поиск Станица, но результатов пока нет. Дело осложняется тем, что кроме Блада в лицо его никто не видел, так что...» «Дело тухлое. Ясно, и тут облом». «Ну, не обязательно. Сейчас идет идентификация личности всех, кто прибыл на Семицветик в течение 3 последних дней. Ищут малейшее несоответствие. Быстрого результата, конечно, не будет. Работа кропотливая, так что... Скорее он раньше выйдет на нас, чем мы на него. Шансов мало. Ну и такую вероятность исключать нельзя. Именно поэтому я и включил его в список вероятных соглядатаев. Нет, и вряд ли это он. Отрицательно качнула головой Стесси. Напрямую станец контактировал только с Бладом. Но мы брали штурмом его базу на Лимба, и наши физиономии наверняка там засветились.